18. Баби выходит из комнаты. На ней мягкий вышитый розовый халат, под ним голубая пижама, а на ногах теплые тапочки. Она выходит в холл и слышит, как поворачивается в замке ключ. Это отец. «Папа!» Баби бежит ему навстречу. «Баби!» Отец в ярости. Баби останавливается. «Что случилось?» «Только не говори, что я не так поставила веспа, или что я не въехала в гараж». «Да плевать на твою веспа! Ко мне сегодня приходили акада!» При этих словах Баби бледнеет. Как же она раньше не подумала? Надо было рассказать родителям обо всем. В холл входит Рафаэлла. Она только что помыла два зеленых яблока, приготовив таким образом ужин. «Что они хотели? Что случилось? И при чем тут Баби?» Клаудио смотрит на дочь. «Не знаю. Баби, скажи, при чем тут ты?» «Я? Я ни при чем. В дверях появляется Даниэла». «Это правда. Она ни при чем». Рафаэлла поворачивается к Даниэле. «А ты помолчи. Тебя никто не спрашивал». Клаудио берет Баби за руку. «Может быть, ты и не виновата? Но тот, кто был с тобой, как раз очень даже при чем. Акада попал в больницу. У него носовая перегородка сломана в двух местах. Кость поставили на место, но врач сказал, что еще полсантиметра, и кость вошла бы в мозг». Баби молчит. Клаудио смотрит на нее. Она потрясена. Он отпускает ее руку. «Баби, ты не понимаешь? Полсантиметра? И акада бы умер!» Баби сглатывает. Голод прошел. Теперь ей и яблоко в рот не полезет. Рафаэлла встревоженно смотрит на дочь и, увидев, что та очень напугана, избирает тон мягкий, успокаивающий. «Баби, расскажи, пожалуйста, как это произошло?» Баби поднимает глаза, в них страх. Она смотрит на мать, будто видит ее сегодня впервые, бормочет «Ничего, мама!» и постепенно излагает все. Вечеринка, хулиганы, малыш вызвал полицию, хулиганы сделали вид, что удрали, а на самом деле ждали возле дома. Как их преследовали, как разбили БМВ, как малыш остановился, как парень на синем мотоцикле его избил, как вмешался акада, и как тот парень избил и его. «Боже мой! И акада бросил тебя с этим бандитом? Почему он тебя не забрал?» Рафаэлла в ужасе. Баби не знает, что ответить. «Но, может, он подумал, что это мой друг? Откуда я знаю? После драки вообще все разбежались, и я осталась с ним». Клаудио качает головой. «Конечно, акада сбежал. Он мог истечь кровью из-за сломанного носа. Впрочем, этот парень попал. Филипп обратился в полицию. Сегодня они приходили ко мне и из вежливости рассказали всю историю. Сообщили, что будут преследовать его по суду и хотели узнать имя и фамилию этого парня. Как его зовут?» «Степ». Клаудио недоуменно глядит на Баби. «Как это Степ?» «Степ? Его называют так? Во всяком случае, я так слышала». «Он что, американец?» — встревает Даниэла. «Какой еще американец? Это прозвище!» Клаудио смотрит на дочерей. «Так и есть у него имя или нет?» Баби улыбается. «Ну, есть, конечно, но я его не знаю». Клаудио снова выходит из себя. «И что? Мне так и сказать, акада? Моя дочь шляется с парнем и не знает, как его зовут?» «Я с ним не шляюсь. Я была с малышом, я же сказала». «Да, но ты же вернулась с ним на мотоцикле», — вмешивается Рафаэлла. «Мама, но малыш и акада уехали. Как бы я вернулась домой? На улице? Посреди ночи? Одной, что ли, надо было идти? Я попробовала. Но ко мне пристал какой-то тип на гольфе». Клаудио не верит своим ушам. Выходит, что мы еще и благодарны должны быть этому степу. Рафаэла рассержена. А ну прекращайте этот спектакль, поняли? Немедленно скажите, как звать этого парня, ясно? Баби припоминает. Сегодня утром разговор с Даниэлой. Было еще рано. У нее слипались глаза, но она совершенно уверена. «Дани, ты же знаешь, как его зовут. Скажи». Даниэла ошалела, уставилась на Баби. «Крыша у нее поехала, что ли? Сказать? Выдать степа? После того, что они сотворили с Брандели? А сколько еще было таких историй? Ей разобьют веспа, а ее саму изобьют и изнасилуют. Стены школы испишут ругательствами с ее именем и описанием непристойностей, в которых ей, к сожалению, участвовать не приходилось. Выдать. В тот же миг у нее случается провал в памяти. «Мама, я знаю только, что его зовут Степ». Баби обрушивается на сестру. «Ты врешь! Ты все врешь! Я плохо помню, но сегодня утром ты мне говорила, как его зовут. Вы с подружками прекрасно его знаете». «Что ты несешь? Ты трусиха подлая! Ты просто боишься, потому и не говоришь. Ты знаешь, как его зовут?» «Нет, не знаю. Нет, знаешь». Вдруг Баби умолкает. Что-то в памяти открылось, развязалось и прояснилось. Она вспомнила. «Стефано Манчини. Вот как его зовут. А прозвище у него Степ». Глядя на сестру, она повторяет ее слова. «Мы с подружками называем его суперпарень». «Молодец, Баби». Клаудио вытаскивает из кармана клочок бумаги, на котором он все записывает, вписывает туда имя, чтобы не забыть. Записывая, он начинает нервничать. Там значится кое-что, что ему надо было сделать, но сейчас уже поздно. Даниэла уставилась на сестру. «Что? Умная, что ли? Ты соображаешь хоть, что они тебе сделают? Они разобьют тебе веспа, изобьют тебя и испишут твоим именем стены школы. Веспа и так разбита. На стенах, не думаю, что что-то там напишут, хотя бы потому, что вряд ли кто из них вообще умеет писать. А если они захотят меня избить, то папа защитит меня, правда ведь?» Баби поворачивается к нему. Клаудио думает об Акадо. Как это, наверное, больно, когда разбивают нос. «Конечно, доченька». Баби проходит мимо матери, улыбается ей. Рафаэла смотрит ей вслед, она горда за дочь. Баби пошла в нее, не то что Даниэла. В сущности, страх ее оправдан. Даниэла вся в отца. Клаудио кладет на кровать серый костюм. Выбрав рубашку, Клаудио ее швыряет на кровать, а сверху кладет свой любимый галстук. Может быть, хоть сегодня удастся его надеть. Родители уходят, как всегда, строго наказав никому не открывать. Сразу после этого Баби прямо в халате бежит вниз и прячет ключи от дома под ковриком. Вот бы знать, где сейчас Полина. На гонках в Олимпике должно быть. Вот счастливая. Звонит телефон. Даниэла успела раньше. «Джулия?» Ответ неверный. «Ах, извините. Сейчас я передам ей трубку». «Это тебя». Баби вырывает трубку из рук сестры. «Алло». Чувство удовлетворения сменяется смущением. «Это мать Полины». Даниэла издевательски ухмыляется. «Только недолго, ладно?» Баби пытается ее пнуть. Даниэла уворачивается. Баби возвращается к разговору. «Да, сеньора, добрый вечер». Слушает, что скажет мать Полины. Та, естественно, просит позвать дочь. Но она спит. Затем, рискуя как никогда, «Хотите, чтобы я ее разбудила?» Закрывает глаза и сжимает зубы в ожидании ответа. «Нет-нет, не беспокойся. Я скажу все тебе». Пронесло. На завтра, на утро, у нее назначен анализ крови. Поэтому скажи ей, пожалуйста, чтобы она с утра не ела и что я приеду за ней к 7. Она вернется ко второму уроку, если мы не опоздаем». Баби вздыхает с облегчением. «Да, но на первом уроке у нас закон Божий». Баби думает, что уж ее подруге этот предмет и вовсе ни к чему. Со всеми этими парнями-бандитами и всем враньем душа Полины потеряна окончательно. «Пожалуйста, Баби, не корми ее». «Хорошо, сеньора, не беспокойтесь». Баби вешает трубку. Даниэла подходит к ней, чтобы снова завладеть телефоном. «Сошло нормально?» «Это для Полины сошло нормально. Если поймают ее проблемы, мне-то какое дело?» Баби набирает номер мобильного Полины. «А вот фиг вам, он выключен, естественно. Она спит у меня дома, а по моему телефону не подходит. По какому тогда звонить? Собственно, а о чем я так волнуюсь? Это ей надо волноваться, а мне и внимания на это обращать не стоит». Баби заваривает себе ромашкового чая, 2 ломтика лимона, пакетик диетов и устроится на диване. Ноги поджаты, ступни зарылись в подушку, где потеплее. Баби включает телевизор. Даниэла звонит Андре, рассказывает ему историю с Полиной, о том, что звонила ее мать, о том, как Баби врала напропалую и многое другое. Ему крайне интересно. Баби в гостиной принимается переключаться по каналам. Передача о древних цивилизациях, любовная история поновее, чересчур сложная викторина. Баби на секунду останавливается. Нет, ответа она не знает. Из коридора доносится веселый, заинтригованный голосок Даниэлы. Слова любви перемешиваются с милыми смешками. Баби выключает телевизор. Полине придется вернуться раньше 7. «Спокойной ночи, Дани!» «Спокойной ночи!» — улыбается Даниэла сестре. Баби даже не пытается сказать ей, чтоб не занимала телефон. Зачем? Она чистит зубы, кладет на стул форму на завтра, собирает сумку и забирается в постель. Бормочет молитву, уставившись в потолок, но мысли ее где-то витают. Гасит свет, вертится в постели, пытаясь заснуть. Бесполезно. А если Полина приедет прямо в школу? Она может, она такая. Прошляется всю ночь. Полла привезет ее к фальконьере, а мать между тем приедет забирать дочку к ней, к Бабе. Чтоб она сдохла, эта Полина. Вечно у нее любовь с какой-то подковырочкой. Висела бы себе по 2 часа на телефоне, как моя сестрица, и все были бы счастливы. И никаких проблем, кроме счета за телефон. Нет, ей понадобилось переться на эти гонки, разыгрывать из себя роковую женщину, чтоб она сдохла. Баби вылезает из постели и быстро одевается. Натягивает пуловер и джинсы, идет в комнату Даниэлы, берет у нее пару синих кроссовок Суперга, проходит мимо сестры. Та, естественно, все так же висит на телефоне. «Пойду предупрежу Полину». Даниэла ошеломленно смотрит на нее. «Ты идешь к оранжерее? Я тоже хочу». «Какой оранжерее? Я иду в Олимпику, там гонки». «Да, они называются оранжерея». «Почему?» «Потому что вдоль дороги стоят цветы в память тех, кто погиб». Баби проводит ладонью по лбу. «Только этого не хватало, оранжерея». Хватает в коридоре куртку, выбегает. Но тут ее тормозит Даниэла. «Баби, пожалуйста, можно я с тобой?» «Да вы что, все с ума сошли? Ты, я, Полина, все рвемся на эти гонки. Может, еще и на мотоциклах погоняемся? Если наденешь пояс с ромашками, тебя выберут и посадят сзади. Возьми мой, это же так здорово быть ромашкой!» Баби думает о том, что она выпила ромашковый чай, чтобы заснуть. И напрасно. Поднимает воротник куртки, Ей кажется, будто она сидит перед ведущим, участвует в викторине, придуманной специально для нее. Почему ты спешишь туда? Почему идешь в эту оранжерею, к букетам цветов в честь умерших? На улицу, где безбашенные парни рискуют найти тот же конец? Ответ кажется ей таким простым. Она идет предупредить Полину, чтобы та вернулась до 7. Полину, которая обожает бывать в кретинских местах. Полину, которая ничего не знает по латыни. Полину, которой она прямо-таки обожает подсказывать, даже если ей за это достается замечание. Да, она идет туда только ради Полины, ради подруги. По крайней мере, в этом она себя усиленно убеждает. «Даниэла, последний раз тебе говорю, кончай трепаться!» И выбегает. В волосах заколка со стразами, а сердце почему-то быстро колотится.